пробуди свою чи, свою жизненную энергию. Она начинает тяжелеть, как гора, и станет легкой, как птичье перо. Трейси чувствовала, как чи вливается через ее пальцы, и она сосредоточивалась до тех пор, пока вся ее жизнь не концентрировалась в центре тела, повторяющего бесконечное количество раз рисунок древних движений. Зажми в руке птичий хвост, стань белым аистом, срази обезьяну, загляни в глаза тигру, пусть твои руки станут облаками, вращающими воду жизни. Пусть выползет белая змея и одолеет тигра. Убей тигра, собери свою чи и вернись к Тен-Тьен в центр. Полный цикл упражнений занимал час, после которого Трейси изнемогала от усталости. Она совершала обряд ежедневно утром и вечером, пока тело не стало послушным и сильным, и не вошло в форму. Когда она не тренировала свое тело, она тренировала свой мозг, лежа в темноте, составляла сложные математические уравнения, мысленно работала на компьютере в банке, декламировала стихи, вспоминала роли из пьес, в которых она когда-то была занята в университете. Она всегда добивалась во всем совершенства, и когда получила роль в школьной пьесе, где ей надо было говорить с различными акцентами, неделями изучала произношение, прежде чем пьесу поставили на их сцене. Однажды один талантливый парень из Голливуда обратился к ней с предложением сделать пробные съемки. «Нет, спасибо. Я не хочу привлекать слишком много внимания. Это не по мне», — ответила ему Трейси. «Голос Чарльза. Твое имя в заголовке на полосе Филадельфийской Daily News». Трейси гнала прочь мысли о Чарльзе. Впредь этим мыслям навсегда закрыта дверь. Она играла в учебную игру. «Назовите три совершенно непостижимые вещи, которые надо выучить. Усвойте разницу между католиками и протестантами. Заставьте пчелу понять, что Земля вращается вокруг Солнца. Объясните кошке разницу между коммунизмом и демократией». Но в основном она сосредоточивалась на том, как ей уничтожить своих врагов, всех по очереди. Она вспомнила игру, в которую играла в детстве. Вытянув руку к небу, можно полностью заслонить Солнце. Надо мстить им, потому что они подняли руку, и кончилась ее прежняя жизнь. Трейси не имела представления, сколько узниц было сломлено заключением в карцере, но это не имело для нее никакого значения. На седьмой день, когда дверь камеры открылась, Трейси ослепла от неожиданно прорвавшегося к ней солнечного света. На пороге стоял охранник. «Встать! Собирайся наверх!» Он нагнулся, чтобы протянуть ей руку. Но к его удивлению, Трейси легко поднялась сама и без посторонней помощи вышла из камеры. Другие заключенные, которых он забирал из одиночки, выходили либо подавленные, либо строптивые, но эта узница не была похожа ни на тех, ни на других. От нее веяло достоинством и самоуверенностью, которые не свойственны побывавшему здесь народу. Трейси стояла на свету, давая возможность глазам постепенно привыкнуть. «Какая хорошенькая деваха!» — подумал охранник. «Если ее привести в порядок, то, пожалуй, можно затащить куда-нибудь. Держу пари, она согласится на это за некоторые льготы». Вслух он сказал: «Такой хорошенькой девчонке не следует проходить через это испытание. Если мы подружимся, то я прослежу, чтобы это не повторилось». Трейси обернулась к нему, и когда он увидел ее взгляд, то решил прекратить разговор. Охранник привел Трейси наверх и передал надзирательнице. Надзирательница потянула носом. «Иисусе, как от тебя несет! Иди и прими душ, мы спалим твое вонючее тряпье!» Холодный душ взбодрил ее. Трейси вымыла шампунем волосы и намылила тело едким щелочным мылом. Она вытерлась и надела другое белье. Надзирательница уже ждала ее. «Уорден хочет тебя видеть». В последний раз, когда она слышала эти слова, она считала, что это ее освобождение. Никогда она больше не будет такой наивной. Уорден Бренниган стоял у окна, когда Трейси вошла в кабинет. Он повернулся и сказал: «Садитесь, пожалуйста». Трейси села на стул. «Я был на конференции в Вашингтоне, и только сегодня утром вернулся и увидел рапорт о случившемся. Вас не должны были сажать в одиночку». Она с безразличным видом наблюдала за ним. Начальник тюрьмы мельком взглянул на рапорт, лежавший на столе. «Согласно этому рапорту, вы подверглись сексуальному нападению со стороны своих соседок по камере». «Нет, сэр». Орден, понимающе кивнул. «Я понимаю ваш страх, но не могу позволить заключенным управлять тюрьмой. Я хочу наказать тех, кто в этом участвовал. Нам нужно ваше свидетельское показание. Я позабочусь, чтобы вас защитили. Сейчас я хочу одного. Чтобы вы рассказали, что случилось и кто был инициатором». Трейси посмотрела ему в глаза. «Я упала с койки». Начальник тюрьмы долго изучал ее, и она увидела налет разочарования на его лице. «А вы абсолютно уверены?» «Да, сэр». «Вы не передумаете?» «Нет, сэр». Орден Бренниган вздохнул. «Хорошо. Если это ваше решение, я переведу вас в другую камеру, где я не хочу». Он с удивлением посмотрел на нее. «Вы имеете в виду, что хотите вернуться в ту же самую камеру?» «Да, сэр». Он был озадачен. Возможно, он и ошибался. Может быть, она не жалеет о том, что с ней случилось. Только Бог знает, что у них на уме, у этих проклятых заключенных. Как бы он хотел, чтобы его перевели в какую-нибудь нормальную, мужскую тюрьму. Но его жене и Эми, его маленькой дочери, нравилось здесь. Они жили в чудесном коттедже, а вокруг тюремной фермы простирались изумительные поля. И ему тоже пришлась по душе эта загородная природа. Только бы разбирательства с этими сумасшедшими бабами не занимали 24 часа в сутки. Он посмотрел на молодую женщину, сидящую перед ним, и промолвил с трудом: «Хорошо, в будущем держитесь подальше от неприятностей». «Да, сэр». Возвращение в камеру оказалось трудным делом. Через минуту пребывания в камере Трейси охватил ужас от того, что произошло здесь. Ее соседки по камере пока на работе. Она легла на кровать и уставилась в потолок, составляя план. Потом потянулась к подножию кровати, вытащила металлический прут из спинки и положила его под матрас. Когда же в 11 утра прозвенел звонок на второй завтрак, Трейси уже была в коридоре и первая стала в строй. В столовой Паулита и Лола устроились рядом с выходом. Никаких следов Эрнестины Литчерп. Трейси выбрала стол, за которым сидели незнакомые женщины, и расправилась с безвкусной пищей до последней крошки. Она провела день в своей камере. В 2:45 вернулись ее соседки. Паулита выразила улыбкой свое удивление, когда увидела Трейси. «Так ты вернулась к нам, прелестная Пипка? Тебе понравилось, что мы с тобой сделали, а?» «Хорошо, у нас еще есть кое-что для тебя», — добавила Лола. Трейси не подала виду, что слышит их колкости. Она сосредоточилась на черной женщине. Причиной ее возвращения в камеру была Эрнестина Литчуп. Трейси не доверяла ей ни на йоту, но она нуждалась в ней. «Я тебе дам один совет, крошка. Здесь заправляет Эрнестина Литчуп». Тем же вечером, когда за 15 минут до отбоя раздался предупредительный звонок, Трейси подняла с койки и начала раздеваться. На этот раз не было фальшивой скромности. Она сняла одежду, а мексиканка издала долгий тихий свист, взглянув на полную и упругую грудь Трейси и на длинные, сужающиеся к щиколотке ноги и кремовые бедра. Лола учащенно задышала. Трейси надела сорочку и легла в свою койку. Свет погас, камера утонула во мраке. Прошло минут 30. Трейси лежала в темноте, слушая дыхание остальных. Паулита зашептала на всю камеру. «Сегодня ночью мама преподнесет тебе настоящий урок любви. Сними свою рубашечку, детка. Мы научим тебя, как надо лизать Пипку, и ты будешь это делать, пока не усвоишь», — захихикала Лола. Негритянка не сказала ни слова. Трейси почувствовала движение воздуха. Это приближались к ней Лола и Паулита. Но Трейси была готова. Она подняла металлический прут и, размахнувшись, изо всей силы ударила одну из женщин по лицу. Услышав крик боли, Трейси ударила ногой по другой фигуре и увидела, что та упала на пол. «Только сделайте еще один шаг, и я убью вас», — сказала Трейси. «Ах ты, сука!» Трейси услышала их шаги и подняла свое оружие. Резко раздался в ночи голос Эрнестины. «Достаточно. Оставьте ее в покое». «Эрни, я истекаю кровью. Я должна разделаться с ней». «Делай то, мать твою, что я говорю». Наступила долгая тишина. Трейси слышала, как две женщины, тяжело дыша, возвращаются к своим койкам. Трейси лежала, напрягшись, подготовлена к следующей атаке. Эрнестина Литчуп сказала: «А ты с характером, детка». Трейси молчала. «Ты не настучала начальнику?» — тихо засмеялась в темноте Эрнестина. «Если бы ты это сделала, то стала бы дохлым мясом». Трейси поверила ей. «Почему же ты не захотела, чтобы начальник перевел тебя в другую камеру?» Даже об этом она знала. «Я хотела вернуться сюда». «Да? Зачем?» В голосе Эрнестины была нотка недоумения. «Настал момент, которого ждала Трейси. Ты поможешь мне бежать». Надзирательница подошла к Трейси и объявила: «Посетитель Уитни». Трейси посмотрела на нее с удивлением. «Посетитель? Кто же это мог быть?» И вдруг поняла: «Чарльз! Все-таки он пришел, но слишком опоздал. Когда он ей был отчаянно нужен, его здесь не оказалось. А больше он никогда не будет ей нужен, и никто другой». Трейси последовала за надзирательницей по коридору в комнату для посетителей. Зашла внутрь. За небольшим деревянным столом сидел совершенно незнакомый человек.